22 мая к бронзовым статуям великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды возложили корзину и букеты цветов делегаций разных стран и регионов, которые приехали на 19-ю Пхеньянскую весеннюю международную выставку товаров.